«А что нам за дело до живого мира?» — сказал король. Внезапно Майки сделал шаг вперед и горячо заговорил. «Если у нее это получится, под ее властью окажутся тысячи. Да нет, не тысячи, миллионы. И тогда она объявит себя королевой Междумира». Его превосходительство выгнул бровь. «Оно разговаривает?» «Я не оно!» — зарычал Майки. Джик скроил ему гримасу, мол, помолчи. Но король снова лишь небрежно махнул рукой. «Конечно, ты — оно. И будешь оном до тех пор, пока мы не скажем, что ты больше не оно». Майки открыл было рот, но король не дал ему ничего сказать. «Поскольку ты — оно, значит, ты предмет. А мы не помним, чтобы нам когда-нибудь доводилось видеть предмет, который двигается сам по себе. Нет, мы это запамятовали». И в ту же секунду Майки застыл на месте, как примороженный. Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, он лишь стоял как столб. А все потому, что король запамятовал. «Ну так», — продолжал повелитель, — «а что представляет собой второй подарок?» «Это шоколадный мальчик», — ответил Джикс. Его превосходительство улыбнулся. «Это что-то новенькое». Он поднялся, подошел к Нику и тронул пальцем кончик его носа. Слизнул шоколад с пальца, посмаковал и засмеялся. «Надо бы нам забыть, что таких духов, как ты, не существует. А еще лучше забыть, что их не существует в различных вкусовых вариантах. Кокос, земляника, тамаринт». «О, пожалуйста, ваше превосходительство», — быстро нашелся Ник. «Я единственный неповторимый. А если бы таких, как я, было много, то это уже не был бы уникальный подарок для истинно великого короля». Повелитель призадумался. «Хм, быть по-твоему. Но мы оставляем за собой право запамятовать твой вкус, если он надоест нашему королевскому превосходительству». «Все в порядке», — заверил его Ник. «Меня это устраивает». «Уничтожьте их!» — прошипел визирь из-за статуи. «Бросьте их в сенот!» Король вздохнул. «Нашему визирю вы не нравитесь, но мы еще не вынесли своего суждения». Он повернулся к Майке, который по-прежнему стоял столбом. «Мудрость твоего шоколадного друга спасла тебя. Мы запамятуем, что ты — предмет, который не может двигаться». В тот же миг Майки разморозился. «Итак», — промолвил монарх, — «мы полагаем, что юноша-ягуар не принес бы нам дара, который ни на что бы не годился». Он сложил руки на груди и выжидающе уставился на Майки. «Приказываем тебе произвести на нас впечатление». Джикс подал Майке знак, и тот пошел превращаться во все, что приходило в голову. Король даже зааплодировал. «Мы в восхищении! Сами боги пришли бы в восхищение! Хо-хо-хо-хо!» Майки снова стал самим собой, сложил руки на груди в точно такой же величественной манере, что и его превосходительство. «Объявляю тебя моим личным талисманом», — объявил король. «Я прикажу надеть на тебя бриллиантовую сбрую и стану водить за собой, и ты будешь превращаться в то, что мне захочется». Майки пришел в ярость. Глаза его выкатились из орбит, вены в них набухли. Король разгневно уставился на Майки. «Что это? Мы ощущаем, что наш талисман не желает нам подчиняться. Может, нам поступить, как советует наш визирь?» «Да, да!» — завизжал визирь. «Послушайтесь моего совета и бросьте их в шибалбу!» Глаза Майки выпучились еще больше, и... Но тут случилось нечто невероятное. Он опустился на колени, затем на четвереньки, а потом простерся у ног повелителя. «Я стану циновкой под вашими ногами, ваше превосходительство. С этого момента и до конца времен, если вы согласитесь выступить против восточной ведьмы!» Майки трансформировался во что-то плоское и пушистое. Его можно было бы принять за медвежью шкуру, из тех, что кладут на пол, если бы не дюжина глаз, рассеянных по всему телу. Король посмотрел на него с некоторым отвращением. «У нас хватает циновок», — проговорил он. «Но ход твоих мыслей нам нравится». Монарх погрузился в размышления, постукивая кончиком пальца по губам. «Мы передумали. Если ты будешь потешать нас, превращаясь в существа, которых мы раньше не видели, мы согласимся не водить тебя на поводке». Майки принял свой первоначальный вид и поклонился. «Ваше превосходительство, вы самый добрый и милостивый дух во всем Междумире». «Конечно, мы таковы», — подтвердил владыка. «А насчет восточной ведьмы?» — заикнулся было Майки. «Восточная ведьма подождет, пока у нас не возникнет настроение разобраться с нею».